Глава 49. Глядя в красноватые глаза Этны, предводительницы армии воров, Артпе продолжал мысленно проклинать все на свете. Эта ситуация превращается в настоящую головную боль. Я хотел действовать как можно тише, но меня тут же вычислили. Более того, это произошло даже несмотря на то, что у нее нет способностей вора. Либо боги прокляли меня, либо король демонов благословил, а может быть и то, и другое. Судя по всему, Этна была здесь не по приказу короля демонов. Артпе не думал, что она прибыла во Фрайт с каким-то поручением. Скорее всего, Этна просто хотела поучаствовать в местном фестивале. С ней не было ни подчиненных, ни даже надетой экипировки. Вместе с этим существовал один решающий факт, который указывал на правильность этого вывода. Величайший шеф-повар никогда бы не отправил одного из своих сильнейших боссов в мир людей на столь раннем этапе. Может быть, просто проигнорировать ее? Нет, вряд ли она специально искала меня. Конечно, его профессия могла быть раскрыта, однако только в том случае, если враг мог бы заручиться помощью высокопоставленного жреца. Однако, как бы Артпа ни старался, он не мог скрыть огромный резервуар магической энергии. Этна добралась фактически до самой вершины мира демонов, а потому она должна была с первого взгляда понять, насколько он талантливый волшебник. «Мне нужно выбираться отсюда, при этом не вызывая никаких подозрений. Мне нужно что-то придумать, какой-нибудь повод». «Это... если вы здесь сами, вы, может, не откажетесь выпить со мной чего-нибудь? А?» Последние несколько секунд Артпе пребывал в сильнейшем напряжении, но после этих слов он тут же переосмыслил ситуацию. Этна просто хотела пригласить его на чашечку чая. Глядя на выражение ее лица, Артпе понял, что она не обращает никакого внимания на его магическую энергию. Она сосредоточена исключительно на нем самом. «Нет, я здесь со своими подругами». Находясь в компании Майтл и Сиены, Артпе постоянно приходилось уклоняться от подобных знаков внимания, а потому он инстинктивно отказался и от предложения Этны. А когда понял, что сделал, было уже слишком поздно. Лицо Этны было мрачнее тучи. «Да? Что ж, современные девушки очень проницательны. Они уже положили на вас глаз, несмотря на то, что вы так молоды». «Кажется, она думает, что я молод». Если бы она не была одной из четырех небесных царей, то вполне могла бы стать официанткой класса А в дорогом городском ресторане. Этна была очень дружелюбна к людям. Даже в своей прошлой жизни она могла легко произвести благоприятное впечатление на других. Более того, у нее была очень открытая и общительная личность. Именно по этой причине, поверх стандартных обязанностей, время от времени ей поручали задания по разведке мира людей. «Как ни крути, она номер один. Кого мне следует избегать? Вот же дерьмо!» «Однако...» — начал говорить Артпе, когда Этна уже практически отвернулась от него. Он мог просто покинуть ее, однако решил, что это будет отличная возможность собрать информацию о текущем состоянии армии короля демонов. Он просто не мог упустить эту возможность. «А?» «Одна чашечка чая будет только на пользу. Это мой первый визит во Фрайт, так что было бы здорово, если кто-то рассказал мне об этом месте». «А-а-а!» Выражение полного разочарования быстро сменилось милой улыбкой, как только у Этны получалось так открыто проявлять свои чувства. Это было настоящее чудо. Этна не понимала, что из-за этого Артпе смотрел на нее, как на полудуру. «Да, можете довериться мне, я все вам расскажу», — облескивая своими красными глазами, объявила девушка. Так и началось странное свидание двух из четырех небесных царей, действующего и бывшего. Они бегло осмотрели окрестности и направились к ближайшему пабу. В заведении открыто подавалось пиво и другие виды хмельных напитков. Вместе с этим нельзя было придумать лучшего места для разговоров, чем это, поскольку здесь всегда было людно и шумно. «Местный аукцион называют фестивалем Фрайта. В город стекается большое количество людей, артефактов и различных предметов первой необходимости, что многие мечтают посетить его хотя бы раз в жизни. «Так ты здесь для того, чтобы принять в нем участие?» «Да, ах, кстати, меня зовут Этна». Этна поведала ему свое имя. Девушка действовала так, словно это было совершенно неважно. Артпе подумал, что если бы все демоны были такими же наивными, как она, король демонов был бы убит еще при рождении. Артпе. Поскольку она сказала ему свое имя, Артпе сделал то же самое. Как бы там ни было, его имя было не таким уж и редким. Кроме того, в дальнейшем обман мог привести к нежелательным последствиям. «О боже, какое милое имя!» «Пожалуйста, продолжай рассказывать. Кстати, не так давно я услышал от местного трактирщика, что прошло 3 года с момента проведения последнего фестиваля». «Ты ведь в курсе, что в последнее время королевство Диас пребывало в нестабильном состоянии? Лишь недавно вся эта суматоха улеглась, а потому и было решено возобновить проведение фестиваля. Когда королевство Диас перешло в руки эрцгерцога, люди словно с ума посходили, проливая огромное количество крови. Естественно, в этом процессе...» В течение этого периода времени люди, монстры, демоны и даже артефакты начали получать огромное количество энергии, оставшееся от убитых. «Значит, ты считаешь, что все эти артефакты почти наверняка появятся на местном аукционе?» «В точку. Пролитая кровь напитала старые артефакты и породила новые. Кроме того, во Фрайте наверняка собираются и те, кто сам приложил к этому руку». И все это действо называлось фестивалем. Артпе не знал, кто придумал такое название, но у этого человека наверняка было испорченное чувство юмора. Подумав об этом, Артпе и Этна одновременно улыбнулись, словно заранее сговорившись. «Ты хочешь что-нибудь выпить?» Причмокнув, спросила девушка. «Хочу, но не могу. Я все еще несовершеннолетний». «Тогда я сама. Одно пиво, пожалуйста». Артпе было всего 14 лет, но его внешний вид не соответствовал текущему возрасту. Для подростка он выглядел довольно зрелым. Тем не менее, у него было молодое лицо, что мешало ему заказывать себе спиртное. Пока Артпе мрачно смотрел на бокал с пивом, Этна взяла его в руки и, довольно прищурившись, сделала глоток освежающего напитка. Точнее, она попыталась это сделать. «Оно же теплое!» С побледневшим лицом она поставила бокал с пивом обратно на стол, что непроизвольно заставило Артпе вспомнить об одном интересном факте. Она ведь самая младшая дочь Феникса, благословленная адским пламенем. Она была единственной чистой девушкой среди всей армии воров. Все пламя повинуется ей, но в то же время это означает, что холод отвергает ее. Все, к чему она прикасалась, начинало нагреваться. Вот почему Этна постоянно пребывала в поиске охлаждающих артефактов. Именно поэтому в своей прошлой жизни Артпе отдал ей ледяную статуэтку. Она была высечена изо льда, образовавшегося во время первой зимы этого мира, и благодаря этому жизнь Этны стала намного легче. Конечно, он подарил ей эту вещь вовсе не потому, что любил ее. Он просто хотел заполучить себе в союзники одного из 4 небесных царей. Однако его поступок возымел слишком большой эффект. Его следовало отнести к перечню тех вещей, о совершении которых Артпе сожалел всю оставшуюся жизнь. Этна неправильно поняла его намерения. Очевидно, девушка подумала, что он нравится Артпе, отчего ее привязанность к нему стала еще сильнее. А это означало и увеличение головной боли для самого Артпе. «Ваше пиво слишком теплое», – пожаловалась Этна. «Быть такого не может. Все напитки в нашем заведении подаются охлажденными», – уперев руки в бока, возразила официантка. Глядя на это, Артпе ухмыльнулся и приложил руку к бокалу. Его ладонь начала источать слабое свечение, и спустя пару секунд бокал с пивом покрылся тоненькой корочкой льда. «А? Это будет продолжаться до тех пор, пока ты его не выпьешь». «Не может быть», — прикоснувшись губами к бокалу, пробормотала Этна. Ее палящая магическая энергия все еще передавала стеклу, однако неведомая холодная энергия нейтрализовала ее. однако неведомая холодная энергия нейтрализовала ее. Пока жар и холод продолжали свое невидимое противостояние, бокал с пивом поддерживал прохладу. «Ох!» Почувствовав вкус холодного пива, на лице Этны расцвела улыбка, а затем она повернулась к Артпе и слегка затвердевшим тоном спросила его прямо в лоб. «Ты не собираешься скрывать, кем являешься на самом деле?» «Я почувствовал исходящую от тебя мощную энергию. Она была достаточно интенсивной, чтобы мне стало тяжело дышать, а поэтому я сразу понял, что ты маг куда более высокого калибра по сравнению со мной. В таком случае ты подавно должна была раскусить меня. А раз так, какой смысл скрывать свои способности?» Впрочем, дело было не только в этом. Артпе знал, что Этна была 376 уровня и при этом являлась командиром армии воров. Также она была одним из четырех небесных царей армии короля демонов. Однако, несмотря на все свои знания, Артпе был слабее ее. Вот почему он решил действовать как наивный волшебник. Артпе активировал свое самое главное умение, развитое им во времена своей бытности самым слабым среди четырех небесных царей. Он втирался в доверие. «Разве ты подошла ко мне не из-за того, что увидела мою магическую силу?» «Да». Смятение Этны выглядело очень мило, однако Артпе не интересовался старшими женщинами, а потому это никак не повлияло на него. Спокойно потягивая лимонад, он стал дожидаться, пока девушка не успокоится. «Да, твоя магическая энергия абсурдно велика по сравнению с возрастом. Вот почему я была удивлена, да». «Похоже, после получения этой информации ты не планируешь наносить мне вред». «Ничего подобного», — воскликнула Этна, замахав перед собой руками. Даже в своей прошлой жизни Этна избегала убийств, если иного не предполагал прямой приказ короля демонов. Артпе был уверен, что у нее нет злых умыслов по отношению к нему. Тем не менее, этот вопрос был частью его плана. Он пытался использовать слабое место Этны для произведения дальнейшей атаки. «Я надеюсь, ты поймешь, с чем связаны мои действия. Совершенно внезапно ко мне подошла такая красивая девушка. Разве я мог отреагировать как-то иначе, кроме как насторожиться?» Услышав его слова, на лице Этны растянулась довольная улыбка. Она была очень падка на лесть. «А все нормально, просто я думала, что в будущем у меня сложилось о тебе хорошее впечатление. Конечно, возраст и навыки не всегда совпадают. Тем не менее, ты достиг этапа, который невозможен для тех, кто не побывал на краю жизни и смерти. Я просто подумала, что это невероятно». Продолжая улыбаться, прояснила девушка. «Кстати, я думал, тебе тоже откажут подавать пиво. Ты так молодо выглядишь». «Хе-хе-хе». Настал черед второй порции лести, и результат не заставил себя ждать. Можно было даже не смотреть на Этну, чтобы понять, ей нанесен самый настоящий критический удар. «Я правда так молодо выгляжу? Не имело никакого значения, кем была женщина, человеком или демоном. По достижению определенного возраста, абсолютным комплиментом, который только можно было преподнести, было упоминание о ее молодой внешности. Эффект этой фразы всегда имел просто потрясающий эффект. Артпе атаковал самое слабое место Этны, образовав в ее защите полноценную брешь. Этна была так счастлива, что на какое-то время даже потеряла дар речи. Артпе использовал всевозможные методы, чтобы не вызывать у нее излишней подозрительности и подкупить ее добрую волю. А полученное им преимущество он собирался использовать, чтобы выведать информацию об армии короля демонов, что называется, из первых рук. Это было единственным, что его волновало на данный момент. «Значит, ты действительно подошла ко мне просто из любопытства?» «Да, все так. Неужели?» Артпе показалось, что за ее постоянно улыбающимся лицом промелькнула какая-то тень. Неужели он все-таки ошибся? Так или иначе, ему нужно было выяснить, что именно вызывало этот конфликт эмоций. «Отлично. Я доверяю тебе, поэтому ты должна рассказать мне о других достопримечательностях, на которые мне стоит смотреть во Фрайте». «Да, я... это... А если я закажу еще один напиток, ты сделаешь его прохладным?» «Конечно». «Спасибо. Официант, мне, пожалуйста, коктейль!» С улыбкой на лице прокричала девушка. Артпо сделал нечто совершенно простое, но она была действительно счастлива. Этна действительно не годилась на роль одного из четырех небесных царей. Итак, если мы говорим о том, какие места нужно обязательно посетить. А затем они 2 часа болтали о достопримечательностях Фрайта и других вещах. Естественно, Этна не стала рассказывать Артпе о специфике своих обстоятельств. Тем не менее, она поведала ему о своей повседневной жизни, а также прочих мелочах, которые были очень похожи на те, что уже имели место в его прошлой жизни. Конечно, Артпе знал, кто она на самом деле, а потому для него не составляло труда расшифровать кое-какие вещи, косвенно говорящие о состоянии дел в армии короля демонов. Кажется, другого Артпа у них нет, и слава богу. Артпа уже давно задавался вопросом, не появится ли в армии короля демонов еще одно существо, подобное Артпе, но только с другим именем. Также было вероятное существование кого-то с таким же именем, что и у него. Однако ни одно из этих опасений не подтвердилось. Судя по всему, никто в мире демонов не удостоился такого же положения, что и он. Более того, не нашлось ни одного демона, обладающего такой же способностью, что и у Артпе. Однако были и кое-какие новшества. В отличие от своего предыдущего положения, на данный момент Этна занимала среди 4 небесных царей всего 3-е место. Она мимоходом упомянула о 3 существах, которые были по статусу выше нее. Один из них, очевидно, был королем демонов, второй – генералом, который в прошлый раз пребывал на первой строке рейтинга, а 3-м лицом был некто неизвестный. «Мое существование было полностью стерто, однако на моем месте появился кто-то новенький. Интересно, кто? Более того, этот упырь сумел достичь более высокого ранга, чем Этна. Кажется, в этот раз все идет совершенно не так, как в прошлый». Конечно, Артпе не мог задавать ей более подробные вопросы. В противном случае это раскрыло бы тот факт, что Артпе осведомлен о личности Этны и то, что она является одним из 4 небесных царей. Вместо этого он выдавил улыбку, вполне соответствующую его возрасту, и произнес следующее. «Ты такая сильная, Этна, но говоришь, что есть другие, которые даже превосходят тебя». «Не знаю, из какой ты башни магии, но это очень круто!» «То место, откуда я, нельзя назвать обычным. Люди с открытым и добрым сердцем в нем просто не выживают». Голос Этны был настолько серьезен, насколько вообще мог быть таким. И когда Артпе услышал это, он не смог удержаться от вздоха. Она говорила о том, что Артпе неоднократно ощущал в своей прошлой жизни, однако он попросту не мог поверить в то, что настолько слабой оказалась эта девушка. Если бы он не соблюдал максимальную осторожность, Этна почти наверняка бы проговорилась о своем происхождении. Он видел те страдания, через которые ей довелось пройти с момента восхождения на трон короля демонов и до самой своей смерти. Ему были близки те огорчения и боль, которые она ощущала изо дня в день, выполняя неугодные ее сердцу приказы. Поэтому Артпе отказался от попыток действовать как подросток. Он решил сказать то, что в какой-то мере полностью отражало его истинные чувства. В этом нет ничего необычного. Очень часто случается, что у человека совершенно безобидное сердце, однако это идет вразрез с окружающей обстановкой. В конце концов, если человек того не хочет, он учится скрывать свои эмоции и кажется другим тем, кто на самом деле не является. Кто-то может подумать, что это очень хороший навык, но, по правде говоря, делать это очень неприятно и грустно. «Ух», — пробормотала Этна, пораженно глядя на Артпе, после чего тихо захихикала. В этот момент герой понял, что совершил очень серьезную ошибку. Возможно, она была еще масштабнее, чем преподнесение в дар ледяной статуэтки. «Ты ангел, посланный с небес, чтобы успокоить мое сердце. А что же мне делать? Я в настоящем замешательстве. Может, мне запереть тебя и увезти с собой?» «Пожалуйста, воздержитесь от этого, иначе мои подруги будут горько плакать». «Да, я воздержусь. Однако, когда я в следующий раз встречусь с тобой, то могу не удержаться». Произнеся эти слова, Этна встала со своего места. Ее грудь чувственно качнулась, что тут же приковало внимание всех собравшихся в пабе мужчин. Естественно, Артпе остался невозмутим. Он был невозмутим. «Артпе, не все, что я тебе рассказала, правда, и я сожалею об этом». «А?» «Я хочу, чтобы ты как можно скорее покинул этот город вместе со своими драгоценными подругами». «Что?» «Прощай». Ее прощание содержало в себе чайную ложку грусти и две чайные ложки дегтя. Артпе знал, что у нее есть какой-то секрет, однако больше Этна так и ничего и не сказала, быстро покинув шумное заведение. Поскольку Этна не планировала уезжать из города, Артпе мог вновь отыскать ее благодаря своим способностям. Однако он не чувствовал необходимости делать это. Он уже услышал все, что хотел. «Она хочет, чтобы я покинул Фрайт. Значит, Этна прибыла сюда вовсе не для осмотра достопримечательностей». «Нет, этого не может быть. Король демонов просто не мог использовать ее на таком этапе. Кроме того, в этом городе нет никаких странных предметов и людей. Может быть, это как-то связано с чем-то, находящимся на одном из кораблей, которые должны прийти в город», — раздумывал Артпе. Он был настолько сконцентрирован, что не смог должным образом активировать чтение всего сотворенного и не заметил двух людей, которые внезапно подкрались к нему. «Артпе! Братик, где ты так долго пропадал?» «Разве я не могу провести немного времени наедине с собой?» — вздохнув, спросил Артпе. «Тогда почему на противоположной стороне стола стоит бокал? Ах, я чувствую сладкий цитрусовый запах. Женщина! Это была женщина!» «Вау! Сестренка потрясающая!» Совершенно внезапно Майтл продемонстрировала качества, которые могли бы сделать ее величайшим детективом. А судя по тому, как она сильно вцепилась в него своими руками, вселяющим ужас дознавателям. Как бы там ни было, после разговора с Этной он передумал покидать Фрайт, как это было запланировано ранее. Ее чистосердечный совет поневоле стал причиной, по которой Артпе решил остаться в городе и дождаться того, что в нем должно произойти.